Дорогие радиослушатели, в эфире передача из рубрики «Школа выживания». Ведет передачу научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Поздняк. Здравствуйте, дорогие радиослушатели! Сегодня в нашей передаче продолжение беседы с Гандхарвикой Гиридхари во Вриндаване. Гандхарвика Гиридхари – преданная из Санкт-Петербурга, в обществе сознания Кришны с 1985 года. Она является первой в России ученицей духовного учителя Индрадюмна Свами Махарадж. 3 года до 1994 года она опекала Враджа-лилу. Эта 19-летняя преданная, болевшая лейкемией, оставила тело во Вриндаване в октябре 1994 года. В последний путь ее провожал духовный учитель Индрадюмна Свами Махарадж, Гандхарвика Гиридхари и преданные из Вриндавана. На первой странице своей книги «Враджа-лила» Индрадюмна Свами написал: «Посвящается Гандхарвике Гиридхари Дасе за твое самоотверженное служение своей горячо любимой духовной сестре Враджа-лиле Дасе». Гандхарвика, по-моему, это такая милость получить столь высокую оценку своего служения от духовного учителя. Расскажите, пожалуйста, поподробнее нашим радиослушателям, как вы пришли к сознанию Кришны. Вы меня спрашиваете, как я пришла. Это очень сложный вопрос, потому что я пришла неосознанно, можно сказать. Просто мне было 19 лет, и я не знала. Я не знала, так сказать, к чему себя приложить. Меня интересовали очень многие сферы искусства. И меня интересовал театр, кинематограф. И я просто бросалась из одной стороны в другую. И какое-то время я была полностью погружена в какие-то новые постановки театральные. Какое-то время я была погружена в какие-то выставки приезжающие, посещающие. И в один из таких моих, так сказать, в один из таких моих периодов метания мне просто встретились люди, которые просто задали мне вопрос о том, как ты думаешь, та деятельность, которую мы ведем в своей жизни. Мне никто таких вопросов никогда не задавал. И я подумала, не может же ничего проходить бесследно, ведь что-то должно... Кто-то должен вести какую-то запись того, что я сделала в этой жизни. Иначе говоря, моя деятельность как-то бессмысленно, в общем, как-то заниматься бессмысленной деятельностью, это просто неинтересно. И тогда я у этих людей спросила, а как вы думаете? Они мне начали рассказывать о законе кармы. Вот, и следующий их вопрос был по поводу созидательной причины этого мира. Что было созидательной причиной? А к тому времени я была очень наслышана в теории Большого Взрыва. Я им начала выкладывать теорию Большого Взрыва. И они... Вопрос происхождения Вселенной, да? Да, вопрос происхождения Вселенной. Ага. Вот. А мне сказали, что этому взрыву тоже должна была быть причина. И тогда я встала в тупик, и они мне начали выкладывать, так сказать, теорию возникновения Вселенной от разума. То есть, что причиной был разум. А если был разум, значит, должна была быть личность, обладающая этим разумом, потому что разум не может быть бесформенным, он должен быть в какой-то форме. Вот. И постепенно я начала вникать в вопросы философии вайшнавизма, и следующим моим этапом постижения этой философии было то, что я обрела книгу. В то время обрести книгу Бхагавад-гиты было очень большим успехом, потому что их было очень немного, они печатались тайно. Вот. И когда я ее получила, это была моя первая книга, с которой я просто ночевала. Она у меня лежала под подушкой по ночам. Вот. И я не могла с ней расстаться даже по ночам. Вот. И в то время я была студенткой ЛИСИ, Ленинградского инженерно-строительного института. И я помню, что моя первая сессия после обретения Бхагавад-гиты, она прошла просто с фантастическим успехом, хотя я не готовилась ни часу к этой сессии, я просто читала Бхагавад-гиту все это время. А сессия была сдана на отлично. Это было первое чудо в моей, так сказать, жизни преданной. Вот. И это как бы усилило мою веру, ну, в то время, так сказать, сентиментальную веру еще. Усилило мою веру в процесс преданного служения. И я помню, что после этой первой сессии я начала воспевать в то время 4 круга, но зато каждый день на четках. Вот. Регулярно, потому что все было регулировано стандартом, который установил Прабхупада для преданных, как должна проходить рутинная жизнь. И через 2 года просто начались некоторые в моей жизни изменения, и потом я уехала в другой город, попробовала служить там, и в конце концов, так сказать, Кришна привел меня во Вриндаван вместе с Раджаливой. А то есть вы приехали во Вриндаван уже навсегда и постоянно здесь живете? Или это какой-то этап вашей жизни, как вы думаете? Нельзя сказать точно, потому что я не могу, я не вижу будущее, так же, как я забываю прошлое. То есть я не трикала-гья, только Кришна является трикала-гья. То есть он знает все 3 времени, прошлое, настоящее, будущее. Я приехала в Вриндаван с намерением помочь Раджалиле. С намерением помочь Раджалиле прожить ее последние годы во Вриндаване. И мы не планировали, сколько мы будем здесь жить. У нас было немного денег, мы старались их растягивать как можно на больше. Вот смерть к ней пришла совершенно неожиданно для меня. Я не знаю, может быть, она уже была готова к ней, но для меня это было совершенно неожиданно, для меня это было потрясение. И после того, как она оставила тело, я попросила моего гуру Махараджа позволения остаться во Вриндаване на более долгий срок, потому что для меня эти места очень дороги. Не только потому, что это святая Дхама, вернее, прежде всего, потому что это святая Дхама, и во-вторых, потому что очень многое здесь связано с Враджливой и с теми переживаниями, с теми реализациями, которые мы с ней вместе здесь получили. И очень много, так сказать, сейчас очень много здесь во Вриндаване дает мне импульс к дальнейшему духовному развитию, и я боюсь оставить это место просто. И здесь, живя во Вриндаване, я так вижу, вы сейчас работаете в Гурукуле. Расскажите, пожалуйста, Гандхарвика, поподробнее об этой своей работе. Когда меня Гуру Махарадж спросил, чем ты хочешь заниматься во Вриндаване, я ответила без всякой надежды на то, что мое желание будет исполнено, я ответила, что вообще говоря, я бы хотела работать с детьми в Гурукуле. И почему без надежды? Потому что в то время в Гурукуле не было молодых учителей. Поскольку это как бы является центральной школой ИСКОНа, то учителей сюда набирают опытных и с большим стажем преданного служения, с большим стажем работы в школах, в Гурукулах. И я совершенно не надеялась, что я буду сюда принята. Но, опять-таки, мы не знаем, как вещи получаются. Как-то так случилось, что меня просто приняли. И я вижу в этом большую милость моего духовного учителя и милость Кришны, конечно. И когда меня приняли, я поняла, что это и есть моя жизнь просто. Потому что очень долгое время я старалась быть каким-то инженером-строителем, там, еще каким-то хорошим студентом, хорошим пионером. На самом деле моя так сказать, жизнь это, как сказать, ну, проповедь детям, там, так скажем. Я, может, не квалифицирована для того, чтобы проповедовать взрослым людям, но детям проповедовать у меня, мне кажется, получается. Вот. И мои подопечные — это 6-летние, 5-летние дети, которые только-только приехали в Гурукулу. Многие из них к настоящему моменту не видели своих родителей уже 6-7 месяцев с того момента, как они первый раз сюда приехали. И я должна быть для них не только учителем, не только наставником, но также иногда и мамой просто. Вот. И более того, я должна быть для них старшим преданным Украины, Мукунда. Двое из Швейцарии, один из Венгрии, один из Америки. И еще один мальчик, он тоже американец, но его родители живут здесь постоянно. Его мама, его отец вице-президент храма. Так. Вот, то есть всего 7. Когда они пришли ко мне, они не умели читать, естественно, 6 лет, 7, 5 лет. Все знали алфавит, правда, кроме русского, кроме Мукунды. Вот. И в настоящее время мы, поскольку мы используем в Гурукуле очень передовую методику обучения детей английскому языку, детей, которые никогда не говорили на английском языке, то в настоящее время они, мало того, что они болтают на этом английском, они читают, они читают книги, причем не просто буквари, а они читают книги со смыслом, что называется, там басни, детские книги о Господе, читания. Вот, то есть они, и даже они пишут сочинения. Мы пробовали писать с ними сочинения, замечательные сочинения. То есть у вас фактически получается такая очень интересная творческая работа. И я не знаю, существует ли вообще в мире такой вот опыт подобный. И вы справляетесь с этим. Очевидно, и Кришна, и духовный учитель дают вам и силы, и милости, и энергию для того, чтобы реализовывать это. Замечательные совершенно ребятишки. Мы так вот наблюдаем за ними, насколько они живые, непосредственные, энергичные. То есть такое представление о том, что в Гурукуле дети какие-то все очень худые, забитые. Еще существует в некоторых кругах такое представление. Вот интересно бы таким людям понаблюдать за ними. И очень и очень, когда смотришь на них, как-то на сердце становится очень тепло, что у них вот такой, такая старшая преданная, как вы. И мы, вот когда шли сюда, я сказала Дине Константиновне, что я вас вижу вот как мама, духовная мама для этих детишек. А скажите, пожалуйста, вот они уезжают на каникулы, скажем, к мамам, или мамы приезжают ли сюда? Как вообще вот эта система? Во Вриндаванской Гурукуле существуют зимние каникулы, они продолжаются 2 недели. Обычно на эти каникулы дети не уезжают в свои страны, потому что слишком дорого. Это дорого, да. Обычно родители приезжают сюда. Я имею в виду родителей маленьких детей. А летние каникулы, они 2 месяца продолжаются, и на лето... Как правило, родители забирают детей в свою страну. Да. И зимой, я помню, зимой эти мальчики, когда они, так сказать, разошлись по своим семьям, им было настолько скучно с мамами и с папами, что когда они опять сходились вместе, они просто ликовали друг с другом, и они не понимали, зачем вообще эти каникулы существуют, почему их мама и папа забрали по домам. Потому что не факт. Потому что дома просто, ну как сказать, дома все понятно, все, что можно делать дома, все ясно, там сказать, надоедать маме, там надоедать папе. А Гурукула — это более, так сказать, это жизнь для них. А, Гандхарвика, скажите, вот как строится их режим дня? Значит, садхана различная у детей разного возраста. Мои дети, они ложатся спать, они в 6 часов вечера. И поэтому встают они уже в 3 часа утра, то есть 9 часов на сон им отводится. В 3 часа утра они принимают омовение летом, когда тепло. Зимой обычно они не принимают омовение, потому что слишком холодно. В 4:30 они уже присутствуют на мангала-арати. После этого у них начинается так называемый джапа-класс. Джапа-класс называется так, потому что они воспевают святые имена, но не так, как это делают взрослые. Взрослые воспевают мантры на четках, а детям, поскольку им трудно усидеть более 15 минут на одном месте, то джапа-класс проводится очень разнообразно. Сначала они проводят туласи-арати. Туласи-арати — это для них как игра, поклонение туласи. Серьезная игра, конечно. Кто-то ведет киртан, кто-то играет на мриданге, кто-то играет на караталах. Потом в какой-то момент они меняются, кто-то другой играет на мриданге, кто-то другой на караталах, кто-то другой ведет. После поклонения туласи они начинают воспевать святые имена, причем они именно воспевают, они поют на разные очень привлекательные такие мотивы, очень такие стилизованные такие мотивы. И воспитательница, она тоже очень внимательно следит за тем, чтобы дети, так сказать, не переутомились. Как только у них начинается, так сказать, как только они начинают вращать головами и отвлекаться, она дает им что-то другое. Другое занятие. Они очень много рисуют на джапа-классе, они очень много играют какие-то игры, в игры преданных. И самое главное, что они делают, они изучают шлоки Бхагавад-гиты. Причем не просто заучивают, они заучивают перевод и санскрит. Вот. И когда я начинаю первый урок у них, они, как правило, влетают в класс и начинают хвастаться: «Матаджи, а мы выучили вот такой стих», и начинают все вместе его петь. Вот. Я знаю, что в программе первого года обучения лежит изучение всей первой главы Бхагавад-гиты. Я имею в виду запоминание. Вот. И дети, они наслаждаются этим, потому что само звучание санскрита, оно как-то созвучно какому-то голосу из души, то есть это внутренним каким-то вибрациям, да. Вот, и особенно дети это очень хорошо чувствуют, они просто наслаждаются пением этих санскритских шлок, хотя, ну, конечно, они не знают дословного, вернее, пословного перевода. Вот, и зачастую они забывают английский перевод, вот, потому что для них это пока несущественно. Но санскритский перевод, это он просто вводит их в экстаз иногда. Санскритский текст, я имею в виду. Color of this holy? Grey one. Have you seen the grey holy? No. Что за проблема у вашего ученика? Расскажите, Гандарвика. Я сама пока не могу понять сейчас. В процессе диалога мы с ним выясним, что за проблема. Okay, tell me what Shyam has done to you. What's he done to you? Tulsiram. Tulsiram. Okay, now tell me the whole problem from the very beginning. Okay? He said that he's not gonna tell anybody if he sees the bag of holy. And after I was standing there, and because he likes to steal that, so... So he stole the holy bag from you, right? No. No. Who stole? No. He's just greedy one, right? He's the greedy person. He just wanted that. So, can you just preach to him that Krishna doesn't like greedy boys? Can you give him at least one example? What Krishna does to greedy persons? Выяснили, что за проблема? Расскажите нам, пожалуйста. Проблема обычная детская. Кто-то чего-то у кого-то забрал и не хочет отдавать. Все понятно. Как у детей? Да. У меня такой, так сказать, опыт появился в Гурукуле, что каждый ребенок это, как сказать. Это набор, да, это целый мир. И причем обычно в детстве у личности такая тенденция проявлять все свои отрицательные качества. То есть он не таит в себе ни одно отрицательное качество. Этим ребенок отличается от взрослого, да. То есть все, что у него есть плохого в душе, он просто это выплескивает. И мне кажется, что родители, они просто должны воспользоваться такой замечательной возможностью, так сказать, увидеть все, над чем ребенок должен работать в своей жизни, и начать ему уже, так сказать, направленно проповедовать, что в тебе есть плохого, и проповедовать с любовью. И что ты должен в себе исправить, что является как бы задачей твоей жизни, какие анархии ты должен в себе исправить. Программа, когда То есть программа, родители преданные, они уже должны как бы заметить это вот в таком маленьком возрасте и уже направлять ребенка в определенное направление, в определенную сторону. А вы вот так ощущаете каждого ребенка как индивидуальность? И вот как строите свою работу с учетом того, что каждый ребенок это целый мир, и действительно это совершенно иное, нежели другой? Без этого невозможно, потому что если мы работаем с ними просто как с массой, как, в общем-то, я помню, со мной работали в школе. Да, в детском саду в школе. Вот тот человек, он теряет свою индивидуальность со временем. То есть ты, как со мной тоже произошло, в какой-то момент времени ощутила себя просто совершенно серой. Поэтому он прячет. Да, ты просто прячешься, потому что тебе не хочется быть другим, не таким, как все. Вот. И мне кажется, что гурукулы, они должны эту индивидуальность раскрыть в ребенке, чтобы каждая личность служила Кришне в дальнейшем индивидуально, да, в соответствии со своими качествами. Вот. Прекрасная установка, это так здорово, что здесь это все реализуется. Гандарвика, еще знаете, вот такой вопрос. Подходил один из ваших учеников и что-то так старательно писал на бумажке. По-английски расскажите, а потом вы закладывали вашу книжечку. Расскажите, что это за метод? Значит, этот метод, это особый метод дисциплины, который мы используем в Гурукуле. Мы его взяли из одной... Это, в общем, одна из передовых американских методик, называется по-английски assertive discipline. По-русски говоря, если это перевести близко, так сказать, по смыслу, это значит дисциплина, трудно найти слово. Дисциплина. Нет, это дисциплина, при которой ученик, он знает, за что его наказали. И он конкретно, так сказать, и он знает определенные, существуют определенные правила поведения, он знает их, так сказать, не то что наизусть, он знает, что он не должен нарушать. И если он что-то нарушает, то он должен знать, что последует за нарушение вот этого конкретного правила. То есть ничто от детей не утаяно. Дети знают, что от них ожидается, и они знают, что последует за тем, что если они не выполняют то, что, что от них ожидается. Вот. То есть то, что я использую, это, так сказать, моя личная придумка. Я месяц назад это придумала, и я решила, что это как раз в струе этой системы. То есть у нас есть 12 карточек. На каждой карточке написано, скажем, одна карточка: «Пожалуйста, будь вежлив со своими друзьями». Другая карточка: «Пожалуйста, поднимай руку перед тем, как ответить». Там еще одна карточка: «Пожалуйста, поскольку я с маленькими детьми работаю, но есть такая карточка: пожалуйста, не строй рожи». Это очень актуально для них. Вот. Есть карточка, да, это они очень любят. Вот. Также есть карточка: «Пожалуйста, не обзывайся». То есть, ну, для каждого возраста должны быть соответствующие сказать, правила. Я нахожу, что эти правила очень подходящие для моих детей. Вот так, у меня есть 12 карточек, и то есть если ребенок нарушает какое-то правило, если он действует не по вайшнавскому этикету, то, значит, ему дается эта карточка. Обычно эту систему использую на уроках. То есть сейчас очень нестандартная ситуация, когда мы гуляем. Обычно это использую на уроках. То есть ребенок держит эту карточку до конца урока на своей парте. И обычно это очень больно для него, потому что я написала эту карточку таким большим, таким черным фломастером, очень, очень ярко. И эта надпись, она просто бросается ему в глаза на протяжении всего урока. И он иногда не даже плачет от того, что они просто видят этот свой проступок на своей парте. И они, поскольку они очень любят читать, эти дети, то он то и дело читает это опять читает этот свой проступок, что он не так сделал. И в конце класса обычно я прошу его остаться, задержаться на 5-10 минут. Я даю ему бумажку примерно такого же формата и говорю: а теперь пиши на этой бумажке свое имя карандашом. И дальше за именем ты пиши то, что написано на этой карточке. И вот он пишет: там, Шьяма Сундар, пожалуйста, не строй рожи. То есть он как бы проповедует сам себе на этой карточке. Но он это вот глубоко и внутренне осознал. Он осознает, потому что, во-первых, эта карточка лежала перед ним в течение 40 минут. Потом он должен переписать эту карточку, написав свое имя. Вот. И потом у меня есть, так сказать, такой типа фотоальбома. То есть, ну, фотографии я оттуда вытащила, а в каждое отделение я вкладываю карточки, относящиеся к сегодняшнему дню. Скажем, сегодня там 7 марта. 7 марта у меня там 3 замечания мне было сделано в течение урока, и 3 ребенка, значит, перекопировали свои замечания, и, значит, я в этот карманчик вкладываю все эти вот их перекопированные замечания. Вот, и они теперь у меня любят приходить до урока и смотреть, что в карманчиках лежит. У него самого или у других? Нет, кто когда какие замечания получил. Вот они, это тоже один из воспитательных методов. То есть ребенок, он не просто это замечание, оно ушло в небытие, а оно, да, оно существует на бумажке, и он может прийти и посмотреть, что вот такого-то дня я вел себя нехорошо. И это как бы стимулирует его к тому, чтобы больше не вести себя так нехорошо. Понятно. То есть с вашей стороны нет никаких назиданий, менторских наставлений там и так далее. То есть это как бы он получает самоупрек, что ли? Это да, это самоупрек, но с другой стороны, все мои назидания заключаются в том, чтобы как бы ненавязчиво, в том, чтобы их убедить в том, какие конкретные правила они не должны нарушать. То есть иногда я просто беру этот журнал, и каждую карточку я им опять читаю. То есть вот такая-то карточка, это значит не строй рожек, а эта карточка. Будь вежлив со своими друзьями. То есть иногда я просто опять-таки зачитываю все эти карточки. Напоминаю, что... Правила они должны соблюдать. А вот конкретно подошел, когда этот мальчик, что он нарушил, скажите так, нам секрет такой небольшой. По-английски там. Дело в том, что сейчас у нас ситуация очень для меня непривычная. Я первый раз их вывожу вообще на природу гулять. Обычно меня называют, так сказать, академик тичер, да, я классная. И обычно на природу их выводит другая мать же. Просто сегодня у нас необычный день, все дети, кроме младших, уехали в Дели на Харинаму. Вот, и все учителя там тоже уехали, значит, осталась я одна, я поэтому взяла. Ну, это как будто бы вот нам Кришна устроил так, что мы с вами, да, может быть, пообщались. Наверное. Вот, и, в принципе, эти карточки мне, они соответствуют ситуации классной. И мальчик подбежал, я же не помню, что у него было, я так поняла, что он просто был невежлив своим друзьям, то есть кто-то на него пожаловался. Я ему дала карточку «Будь вежлив», и он ее переписал. То есть у меня карточка звучит очень, так сказать, очень мягко, она звучит так: «Пожалуйста, будь вежлив». Пусть не то, что там ты негодяй, ты невежливый, а «Пожалуйста, будь вежлив». Но это тоже очень много значит. То есть ребенок смыслу того, что написано, придает, видимо, какое-то значение, а не форме. Потому что иногда ребенок делает вот строгая форма учителя, там он боится наказания, и он, не прочувствовав изнутри, он может сделать вид, что он это понял. Это вообще великолепный метод, и, конечно, его можно даже использовать и в обычных школах, в наших там детских садах или еще где-то. Я думаю, кто-то из наших радиослушателей, кто работает педагогом, учителем или воспитателем в детском саду, с интересом прослушает этот момент. А вот скажите, они сейчас здесь все перепачкались, занимаются тут вот своими занятиями, и они возвратятся в гурукулу. И что каждый из них будет сам себе стирать вот штанишки и мыться? Как у вас вообще с этим поставлено? Значит, детей обучают правилам чистоты очень строго. Они принимают омовение несколько раз в день, насколько я знаю, и моются они сами. У них есть несколько смен одежды. То есть вот эта одежда, в которой они сейчас, шорты и футболки, маечки, да, это специальная одежда для прогулок. То есть и обычно мы их не, как сказать, не останавливаем, если они лезут в грязь или пачкаются во время прогулки, потому что ну, такова их природа, они просто невозможно их в этом ограничивать. И эта одежда темного цвета, и стирают эту одежду сразу же, когда, как только они ее снимут после прогулки. Сами, да? Нет, стирать будет... у нас есть индийская матаджи, которая приходит как прачка. Вот, потому что эти дети пока не стирают. Дети начинают стирать себе, начиная с 9 лет в гурукуле. Когда им 9 лет, тогда они начинают стирать себе сами. Вот. В принципе, они не такие грязные сейчас. это еще ничего. Да, но по сравнению с городскими детьми, которые гуляют в скверах, это очень живописное, конечно, зрелище. И я сейчас просто пожалела, что у меня нет с собой фотоаппарата. Но я думаю, что, Гандхарвика, я на этом закончу нашу беседу, потому что вам тоже нужно уделить внимание вашим воспитанникам. Я очень и очень вам благодарна за то, что вы уделили время, и надеюсь, что когда вы будете в Москве, ну, вдруг такое случится, вы непременно побываете у нас на радиостанции на Кришналоке, которая сейчас пользуется очень большим успехом, и очень много радиослушателей подключается к нам. И мне кажется, сегодня столько интересных тем мы затронули, что в дальнейшем у нас будет еще повод побеседовать и раскрыть, может быть, более глубоко, детально те темы, которые мы затронули. И в заключение нашей передачи мне хотелось услышать от вас, ну, может быть, какие-то пожелания нашим радиослушателям в Москве. Я бы очень вам пожелала приехать сюда, во-первых, посмотреть на те, скажем, остатки ведической культуры, ведического образа жизни, которые сохранились во Вриндаване. Это очень интересно, даже, так сказать, с точки зрения просто, так сказать, ну, с познавательной точки зрения. Вот, очень, очень много тут того, о чем мы читали в книгах про Прабхупада, но чего мы не могли себе представить. Скажем, когда Прабхупада говорит о том, что многие люди, они подобны ослам, то мы представляем себе, так сказать, ослов, которых мы видим, скажем, в зоопарке, таких чистеньких, сереньких животных, очень милых, с длинными ушками, и мы не можем себе представить, что Прабхупада имеет в виду, что же человек подобен ослу. Вот. А здесь можно видеть этих ослов на улице, и вы просто переполняетесь состраданием к этим животным, которые тащат невообразимые тюки, непонятно чего. Обычно ослы перевозят всякую всячину. Они перевозят кирпичи для постройки дома, они перевозят землю для приусадебных участков. Потому что земля здесь не очень плодородная, и приходится возить ее издалека. То есть они возят, они страшно работают, вот эти ослы. Вот. И что они получают, эти ослы? В конце дня они получают пучок, скажем, сухой травы, и то, может быть, которого им не хватает для того, чтобы насытиться. Вот. То есть здесь все очень, вся материальная, все ужасы и отвратительные как бы стороны материальной жизни здесь им очень, здесь они просто ну, налицо, наглядно очень, да. Вот. И с другой стороны, здесь совершенно наглядно, так сказать, красоты духовной жизни, потому что многие люди, которые здесь живут, они просто потом из поколения в поколение они поклоняются Кришне. Вот. И многие имеют очень много, так сказать, чего нас научить. Вот. Скажем, в той же, в том же образе ведения семейной жизни. Тут mm-hmm. традиции ведической семьи здесь очень, так сказать, сохраняются и охраняются. Воспитание детей, скажем, вот то, что мы делаем в Гурукуле, это традиционная ведическая Гурукула, в принципе. То есть Прабхупад, он вдохновлял нас на то, чтобы ведическая традиция воспитания детей сохранялась в Гурукуле. Вот. Ведическая традиция, это значит, что дети должны жить в ашраме. То есть это не то, что это дневная школа, они должны жить в ашраме и должны как бы получать воспитание от преданных. Ну, в общем, приезжайте, пожалуйста. У нас есть все условия для того, чтобы вас встретить. У нас есть гестхаус, то есть гостиница с очень хорошими условиями. Вот. У нас есть ведический ресторан. Вот. У нас, если вы приедете, я вас, так сказать, сама поведу по Вриндавану, покажу вам Вриндаван, покажу древнейшие храмы. Вот, сажу вас на реку Ямуну. Вот, совершите омовение. Ямуна обладает удивительным качеством. Вода реки Ямуны, она очищает человека от прежних грехов. Просто совершив омовение в реке, вот, вы можете смыть с себя очень многие грехи, о которых вы, может, даже и не знаете. Грехи, может, с прошлой жизни. Вот, мало того, Ямуна, она дает самый бесценный дар, она дает према-бхакти. Вот, према-бхакти, значит, любовь к Богу. Вот, приезжайте, пожалуйста. Хари Кришна. Спасибо вам, Гандхарвика, за ваше приглашение. По-моему, это действительно замечательно, приехать сюда, в Святую Дхаму, чтобы зарядить духовные батареи. И я приглашаю всех радиослушателей, всех наших преданных, приехать сюда непременно. Всего вам доброго. Хари Кришна. Дорогие радиослушатели, вы прослушали передачу из рубрики «Школа выживания», которую для вас провела научный сотрудник Московского университета имени Ломоносова, кандидат химических наук Лариса Марковна Позняк, звукооператор Вриндаван Чандра Дас.